Ника Крылатая. Босс, это называется дача. Глава первая. Ульяна. «Он мой! Слышишь?» Ульяна зажмурилась от женского крика, раздавшегося из динамиков телефона. Вот что значит брать трубку, не глядя. А не брать трубку она не может. Могут звонить по важным рабочим делам. «Девушка, послушайте». Начала спокойно, но была сразу перебита нервной особой. «Нет, это ты послушай!» Голос незнакомки стал угрожающим. «Отвали от него, курица! Он мой! Никита мой! И только сунься к нему, я с тобой знаешь, что сделаю, знаешь!» «Все мои патлы крашеные повыдергиваешь?» С усмешкой спросила Ульяна. «И глаза выцарапаю!» Уверенно заявила девушка. «Никита мой! Тебя он не любит! Хватит его удерживать! Он меня любит! Меня! А ты вцепилась в него, как клещ! Клещиха!» «Угу», — буркнула Ульяна, продолжая делать записи в блокнот. «Ты просто нам завидуешь!» Девушка, получив такую странную реакцию на свои претензии, распалялась все больше. «Цепляешься за последний шанс! В 30 надо быть уже мудрее! Отпусти его! Тебе же он все равно не нужен! Вы же не спите даже вместе! Да ты же его не любишь!» «Не люблю», — подтвердила Ульяна очевидный факт. «Прошла любовь, завяли помидоры, сандали жмут, и нам не по пути, как говорится». «Ну и зачем так жить? Мучить человека? Я люблю Никиту и сделаю его счастливым!» Девушка уже почти перешла на ультразвук. «Ты из-за своего эгоизма оставишь нашего малыша без отца! Тебе не стыдно?» «Опачки!» Последняя фраза Ульяну заинтересовала. Кажется, Никитка прокололся. «А от меня-то ты чего хочешь?» Хотя можно было и не спрашивать. Ульяна перевела взгляд на экран телефона. Там светился незнакомый номер. «Дай ему развод!» — взвелась девушка. «Ради нашего ребенка!» «Да я бы рада, но не могу это сделать», — совершенно честно ответила Ульяна. «Два раза развод не дают». И повисла тишина. На экране таймер отсчитывал секунды, показывая, что звонок все еще идет. «В каком это смысле два раза?» — с недоверием спросила девушка. «Ты что из меня дуру делаешь?» «Да это не я», — хмыкнула Ульяна. «С Никитой мы уже третий год как в разводе. Хочешь, документ пришлю?» «Но...» Ошарашенно начала незнакомка и замолчала. За нее продолжила Ульяна. «Никита наплел, что я не даю ему развод, а любит он только тебя, да? И вы поженитесь сразу, как только коварная я дам ему, такому несчастному влюбленному, свободу». «Да?» — запнувшись, ответила незнакомка. «Нет еще». «Ах, какая я негодяйка!» Ульяна покачала головой. «Можешь забирать». Щедро разрешила она. «Он уже знает счастливую новость. Зачем-то поинтересовалась». «Нет еще». Гораздо тише ответила девушка. «Сегодня вечером порадую, за романтическим ужином», — сказала с вызовом в голосе. «Совет да любовь», — пожелала ей Ульяна. «Никита свободен, от меня так точно. Можешь смело его радовать. А свидетельство о разводе я тебе сейчас пришлю, чтобы ты убедилась». Похоже, Никитку вместо романтического ужина ждет совсем не романтический скандал. «Ты точно не врешь?» — засомневалась незнакомка. «У нас будет ребенок!» — опять повторила свой самый весомый аргумент. «Я очень рада за вас». В голосе Ульяны даже не проскользнул сарказм. «Мы в разводе. Документ сейчас вышлю. Дальше без меня». Она первой сбросила звонок, быстро нашла фотку свидетельства и отправила девушке. Как там дальше у них сложится, ее не особенно интересовало. Третий год, как они расторгли брак, но этот кусок субстанции периодически напоминает о себе. И всегда крайне неприятным образом. Отправив фото, Ульяна начала по памяти набирать номер бывшего мужа. Хотела позвонить и высказать, что совсем офигел, так ее подставлять, но, набрав номер до середины, остановилась. Зачем портить сюрприз? Даже если незнакомка соврала о своей беременности, ей все равно будет что предъявить несчастному влюбленному. Кажется, девушка она решительная, стерла цифры и заблокировала телефон. Взяв ручку, продолжила записывать в блокнот список необходимых вещей. В городе торчать сил больше нет. Ее небольшое кафе закрыто на неопределенный срок, персонал отправлен в неоплачиваемый отпуск. Неудачи последних месяцев выбили из колеи. Нужно отдохнуть и подумать. А еще перезагрузиться. А где это лучше всего сделать, как не за пару сотен километров от Москвы? На берегу небольшой речки стоит деревенька Осиновка, большую часть жителей которой составляют дачники. От федеральной трассы к ней идет грунтовка, так что связь с цивилизацией есть. А густой, чудом сохранившийся лес закрывает от трассы, удерживает шум и грязь. Чудесное место, речка тихая, заводями, даже желтые кувшинки растут. «Репелленты», — записала в блокнот Ульяна. «Лес, луга и река — это прекрасно, но к ним прилагаются такие страшные звери, как комары». Домик одолжила подруга, коренная жительница Осиновки. Она с семьей на 2 месяца уехала к родне, а за дачкой присматривать надо. Вот Ульяна и предложила себя. Отдохнет, покопается в земле, перезагрузится. 2 месяца в тишине и подальше от проблем. Особенно подальше от Никиты. Этот как вылезает, так обязательно тащит неприятности. Едва кафе ее не разорил. Чудом удалось замять скандал и вытянуть бизнес. Всю репутацию ей подпортил. Чем вообще думал? Ах да, думать там особо нечем. Зато гонору. Ой, Оля, брось каку. Посоветовала сама себе. Как вспомнит бывшего, так потом еще неделю настроение плохое. Умеет же паразит такое произвести впечатление и влюбить в себя. Прошлое должно оставаться в прошлом. Но этот же выскакивает, как черт из табакерки. Ты его в дверь, а он в окно. «Отрава от тараканов», — записала Ульяна следующий пункт в блокнот. «О, или пучки от мух». Осенила ее. Хоть какая-то польза от мыслей о бывшем. «Так, что еще?» Постучала кончиком ручки по губам, вспоминая, что бы еще могло пригодиться в далекой деревеньке. У подруги дом относительно благоустроенный, так что рубить дрова и разводить огонь в печи не придется. Зато можно пользоваться дарами небольшого огородика и сада. «Точно?» — обрадовалась Ульяна. «Латексные перчатки и побольше». Записав их в список покупок, отложила ручку. Список получился внушительный. «Как будто на 2 года еду, а не на 2 месяца». Фыркнула Ульяна. Пробежалась еще раз глазами по строчкам. «Ну, вроде все. В крайнем случае сгоняет в ближайший городок за покупками. Осиновка не край географии, чтобы 3 дня на оленях в магазин добираться». Но Ульяна жить не могла, пока все не спланирует. Поэтому, закончив составлять список, поехала в ближайший гипермаркет за покупками. Пока гуляла между рядов, кинула в тележку то одно, то другое, и все очень нужное. Кассе тележку еле дотолкала. Где-то на середине выкладки опять зазвонил телефон, а Ульяны заколола правую пятку. Верный признак, что звонит бывший. Вот с какого бы номера ни звонил, правая пятка всегда знает, что это он. Просто колдунство какое-то. Нажала на кнопочку на гарнитуре и продолжила выкладывать покупки. Ого, сколько всего. А ведь взяла только необходимое. «Ты меня подставила!» Ор был такой громкости, что непременно бы оглохла, если бы звук не убавила. «Ульяна, какого черта ты лезешь в мою жизнь?» — вопрошал разъяренный Никитка. «Я понимаю, что ты не можешь совладать со своей ревностью, но это слишком даже для тебя». «Ну вот опять 25. Проходили уже 100 раз. Ты опять путаешь причину и следствие», — с усмешкой произнесла Ульяна. «Сначала ты врешь, потом твоя личная жизнь лезет ко мне». «Не умничай», — рявкнул Никита. «Обязательно было свидетельство ссылать». «А так нагло врать было обязательно?» Вопросом на вопрос ответила Ульяна. 3-й год пошел, а ты все не исчезнешь. Кстати, поздравляю, папаша». «Стерва!» — прошипел бывший. «Из-за тебя наше кафе закрылось!» Выкатил ей в очередной раз нелепую претензию. «Мое!» В очередной раз поправила его Ульяна. «Кафе было моим, а ты только рядом стоял. Все, нет его больше, успокойся». «Думать надо было!» — заявил Никита. «Пошел к черту!» От всей души послала его Ульяна. «Просто исчезни уже из моей жизни, не всплывай больше никогда». «Ты так остро реагируешь, потому что все еще меня любишь», — довольно произнес Никита и сбросил звонок. «О, нет», — простонала Ульяна. «Что нет? Не пробивать?» — кассир застыл с пачкой молока в руках. «Девушка, так пробивать или нет? «Думайте быстрее, не задерживайте очередь». «Пробивайте», — ответила Ульяна и продолжила выкладывать на ленту покупки. Наконец тележка опустела. Теперь все это нужно упаковать в пакеты и загрузить в машину. Завтра рано утром поедет в Осиновку, там Никитка ее не найдет. С него станется опять явиться. Бывший — это какая-то адовая смесь наглости, непрошибаемости и абсолютной уверенности в своей офигительности. Он уверен, что у них все еще любовь, а все творит Ульяна из женской ревности. Где логика? А нигде. Никита и слова такого не знает. Ульяна все больше склонялась к тому, что у бывшего раздвоение личности. Ничем другим творимую им дичь она объяснить не могла. Скорей бы в Осиновку. Подальше от всего этого, туда Никитка уж точно не доберется. Он всегда брезгливо морщился. Фу, замкадье. Приложив карту, Ульяна продолжила спешно паковать покупки. Сзади напирали другие покупатели, кассир недовольно вздыхала, скинув все в телегу, покатила ее к машине. Так, в магазин съездила. Сев на водительское, достала блокнот и вычеркнула один из пунктов. Ключи Даша запасные завезла. Вычеркнула еще один. С бывшим пообщалась. Фу, скривилась. Прям перевыполнение плана. Сунув блокнот обратно в рюкзак, завела машину. На СТО заехала на неделе. Все проверила на всякий случай. Запаска, домкрат и насос тоже есть. Ульяна готовилась, как будто едет в безлюдные места, но эта подготовка ее успокаивала. После стольких лет жизни в режиме планирования расслабиться сразу не получалось. Ну ничего, отдохнет, подумает и снова в бой. Кулинария — это ее страсть, ее жизнь. Особенно десерты и закуски. Нужно просто снова войти в ресурсное состояние, так советуют всякие интернетные психологи и гуру-коучи. Ульяну всегда эти советы очень злили. Сами бы мыли посуду по 14 часов в день, мотались по закупкам и отплясывали у плиты. Я бы посмотрела на их ресурсное состояние. Ворчала она и выключила очередное видео очень умного психолога. А впереди ждали еще налоги, санэпиды и прочий потребнадзор. Проблема с персоналом тоже никто не отменял. Приходилось и в зал выходить, и туалеты драить. Это только звучит красиво. Владелица кафе. В деловом костюме и на каблуках. Макияж, прическа, маникюр. Сидишь в своем кабинете, денежки считаешь. И чашечка свежесваренного кофе под рукой. А на самом деле одна за всех, и свежесваренный кофе, когда о нем вспоминала, уже успевал льдом покрыться. «Все, не заводись». Ульяна выдохнула, добавила громкость на радио. «Что нас не убивает, то надо убить первый». «Да не жмись ты», — проворчала на соседний автомобиль. «Не в постели». «Нет, ей точно пора подальше от городской суеты, пока нервы окончательно не сдали».